«Что нам теперь делать?» «Ждать наступления темноты», — говорю я. «Ночью вылезем отсюда и пойдем в город. Будем надеяться, Аарон нас не заметит». Я сажусь на каменную скамью. Виола опускается рядом, снимает с плеча сумку и кладет на пол. «А если он найдет тропинку?» «Надеюсь, не найдет». «И все-таки?» Я вытаскиваю из-за спины нож. Нож. Мы оба смотрим, как белая вода отражается в стальном клинке, а капельки влаги уже собираются на лезвие, и оно горит, как факел. Нож. Мы молча смотрим, как он сверкает посреди церкви. «Тот Хьюит!» Виола поднимает взгляд и закрывает лицо ладонями, но мне все равно видно, что она стиснула зубы. «Да что ему надо?» — вдруг взрывается она. «Если армия гонится за тобой, зачем Аарону я? Почему он стрелял в меня? Не понимаю!» Сумасшедшим не нужны объяснения, но мой шум помнит, как Аарон пытался принести Виолу в жертву. «Знамение» — так он ее называл. «Божий дар». Не знаю, услышала Виола мои мысли или сама все вспомнила, но она говорит: «Вряд ли я жертва». «Чего?» Она поворачивается ко мне. Лицо у нее озадаченное. «Жертва не я. Большую часть времени он накачивал меня снотворным, но когда я просыпалась, то видела в его шуме ужасно странные вещи». «Он безумец», напоминаю я Виоле. «Безумнее всех остальных». Больше она ничего не говорит, только смотрит на грохочущую воду и берет меня за руку. «Тот Хьюит!» Ее рука дергается, и сердце чуть не выскакивает у меня из груди. «Он приближается!» — вскрикивает Виола. «Он нас не найдет!» «Найдет!» «Тогда мы с ним разделаемся!» Оба смотрим на нож. «Тот Хьюит!» «Он нашел туннель!» Выдавливает Виола, хватая и стискивая мою руку. «Пока нет». «А ведь мы почти добрались». Ее голос начинает немножко дрожать. «Почти добрались». «Еще доберемся, вот увидишь». «Тот Хьюит». Зов точно стал громче. Аарон нашел туннель. Я стискиваю рукоять ножа и смотрю на Виолу. Ее взгляд уперся в туннель, и в нем столько страха, что мне больно смотреть. Стискиваю нож еще крепче. Если он хоть пальцем ее тронет... Тут мой шум возвращается к началу наших странствий. Я вспоминаю, как Виола упорно молчала, а потом все-таки назвала свое имя, как она разговаривала с Хильди и Тэмом, как изображала акцент Уилфа, как ее похитил Аарон. Как я проснулся в доме доктора Сноу и увидел ее рядом. Как она пообещала Бену помогать мне. Как говорила голосом моей мамы. И ненадолго изменила для меня весь мир. В общем, я вспоминаю все, что мы пережили.